Глава 5. Я вновь поднялся по лестнице и оказался в прокуренной темноте цветных прожекторов. Зеленых, красных, белых, в лучах которых роились мириады пылинок. Ее еще не было. На сцене две голые девицы строили из себя лесбиянок. Только куда им? Подлинная непристойность была не здесь. Бармен протянул мне стакан воды и две таблетки на блюдце. «Аспирин, месье?» «В христианском милосердии не нуждаюсь». Я не видел, как она вошла. В руке она все еще держала ключи от машины. Взбудораженная и как будто сердитая, она явно была не в ладах сама с собой. Молодой человек в сиреневом пиджаке, сейчас он был за бармена, но и у него где-то наверняка была своя, совсем другая жизнь, выжидал, внимательный и покорно услужливый. Так трудно было припарковаться и... Да что вы! А я вот уверен, что там как раз нашлось местечко между двумя машинами. Как вы догадались? Я прирожденный боец, хозяин сам себе и всей вселенной. Она дружелюбно улыбнулась, но как будто не мне, а маленькому мальчику, каким я был в детстве. «Хорошо, что вы позвонили. Женщина, которая включает музыку, как только остается одна, — это опасно. Обожаю признание», — заявил бармен. «Чего не терплю, так это пьяных барменов», — раздался у меня над ухом голос с сильным итальянским акцентом. «Гарсон! Шампанского». Нос еще вырос. «Лидия, позвольте вам представить. Мой давний друг, сеньор Гальба». «Мы уже виделись», — сказала Лидия. «Я не пью на работе», — заявил бармен. «Хороший мальчик», — сказал сеньор Гальба. «Отсылает все свои сбережения мамочке. Чуткая, нежная, ранимая душа». «Я пожалуюсь начальству», — сказал бармен. «Пойдемте ко мне в гримерную. Буду рад составить вам компанию. Ненавижу расставание. Это собака? Не буду утомлять вас своими проблемами. Я жду ветеринара». «Могу я высказать мнение?» — спросил бармен. «Вы еще слишком молоды», — ответил сеньор Гальба. «Думаю, вам лучше усыпить этого пса. Вы окажете ему услугу. На днях, когда вам стало плохо на сцене, он описался от страха. Он устал вас ждать. Лучше бы вам его усыпить». «Сос! Эсэсовцы!» — возмутился сеньор Гальба. Он взял бутылку и удалился с гордо поднятой головой. «Он венецианец», — пояснил бармен. «Как Пульчинелло Тьеполо». «Идемте отсюда», — сказала Лидия. В этот момент я повернулся к черной дыре, где в клубах табачного дыма мерцало зеленоватым «выход». Двое, которые только что там появились, смотрели прямо на меня. «О нет», — я повернулся к ним спиной. «Полиция», — сказал бармен. Он протянул мне листок и ручку. «Могу я попросить у вас автограф, месье? Не знал, что мне выпала такая честь говорить со столь важной персоной». Они уже стояли рядом. «Мишель, неужели... Мы думали, ты пропал?» «Я пытаюсь». «Как Яник?» «Я начал новую жизнь. Познакомьтесь». «Мадам?» «Господа?» Они снисходительно улыбались. Я был пьян, мил и смешон. Только что я слышал, как один из них сказал: «Мишель, бедолага». «Ну что, как дела? Робер, как Люсет, дети? А ты, Морис, держишь форму?» «Так и надо, молодец». «Лидия, позвольте мне представить двух выдающихся бизнесменов, которые постоянно заботятся об инвестициях, о рентабельности, об НДС и о налоговой инспекции. Мы много лет знаем друг друга, и вы понимаете, какую радость я испытываю, снова встретив их. Вы пропустили замечательный номер. Пудель и шимпанзе вместе танцуют. Но если немного подождать, Вы их еще увидите. У них второй выход часа в 2 ночи. Еще тут есть человек, который пытается свернуться клубком, чтобы поместиться в шляпную коробку. И ему это удается. Все как-то выкручиваются. Может быть, вы усмотрите в моей агрессивности признак бессилия. Но я вот смотрю на вас, и мне вспоминается бессмертная строка Ламартина. «Лишь нет тебя со мной, и переполнен мир». Сноска. Перефраз строки из стихотворения Ламартина «Одиночество». В переводе Лившица звучит так. «Одно лишь существо ушло, и неподвижен, в бездушной красоте мир опустел навек». Им было неловко, но я чувствовал, что симпатия бармена на моей стороне. На сцене начался новый номер, и они воспользовались этим, чтобы ретироваться. На какое-то мгновение всех оглушило гудение микрофона, а потом я почувствовал, как меня взяли за руку, совсем как в детстве. Я встретил ее понимающий взгляд, грустный и улыбающийся. Она уже успела привыкнуть. Мы сели в ее машину. Я молчал. Несчастная мужская сдержанность, которая стискивает вам челюсти и горло. Почему вы не сказали мне раньше? У вас своего выше крыши. Для меня уже нет места. Разве вы не знаете, что несчастье других порой приносит утешение? Бывает, но не думаю, чтобы вам это сильно пригодилось. Значит, было решено, что вы уедете как можно дальше, но у вас не хватило сил. Вы остались и бродили здесь поблизости. И все, что вам от меня нужно, это помочь пройти через это, провести эту ночь. Вам необходимо присутствие женщины рядом. Случайно это оказалась я. Не надо. Не оправдывайтесь, я на вас вовсе не сержусь. Наоборот, мне это близко, понятно. Но почему вы не уехали? Она хотела избавить вас от этого? Или, может быть, она боялась, что, будь вы рядом, ей не достанет смелости? Нет, не думаю. Это наверняка очень мужественная женщина. В котором часу она... Я взглянул на светящийся циферблат на панели управления. Не знаю. Может, прямо сейчас. Как? Как именно? Снотворное. Не знаю, сколько надо времени, чтобы... Вам нужно было забыться, и подвернулась я. Да, так. Вы сами это сказали. Мне нужно было отвлечься. Подумать о чем-то другом. Развеяться. Неважно как. Сеньор Гальба, Пасодобль, вы. Свинство, конечно. Она задумалась. Как долго вам еще ждать? Домработница придет убирать в 8. У нее свои ключи. Мы можем пройтись по ночным клубам, заняться любовью, посмотреть семейные альбомы. Потом позавтракать где-нибудь. Как раз напротив нашего дома есть неплохое кафе. Когда откроется магазин, мы купим цветы. Вы меня спросите, какие были ее любимые, и я отвечу — все. А пока? У вас случайно нет клубной афиши? Мы могли бы пойти посмотреть шоу трансвеститов. Или вернуться в Клапси. Вы пропустили самый замечательный номер на свете. Пасодобль. Стоит посмотреть. Последнее слово. Последнее слово обо всем этом с тех пор, как вертится земля. Или, может, поедем прямо в Руасси и улетим первым же рейсом вдвоем. Это история любви, Лидия. У нее нет конца. Я слишком любил женщину, чтобы это могло куда-то деться. Я видел только ее профиль. Немного жесткий, с прямыми чертами и седые волосы. Нет, Мишель, я прекрасно знаю, что вера может свернуть горы, но порой она не приносит ничего другого, кроме этих самых гор, которые надо ворочить. Миссия женщины. К чему она сводится, в конце концов? Помогать мужчине жить. У меня нет к этому призвания. И тем не менее вы здесь. А вам не приходило в голову, что я, может быть, тоже пытаюсь забыться? Из отеля напротив Клапси вышла проститутка. Она заметила парочку, молча ждущую чего-то, сидя в машине, и уверенно подошла к нам, как будто зная, что нам нужно. «Пошли со мной?» «Нет, спасибо», — отказался я. «Дело дрянь, конечно, но не до такой же степени». «Выслушайте хотя бы», — вмешалась Лидия. «Извините». «Ничего. Здесь такое часто случается». «Да? И потом у меня сейчас клиент, он уже должен был прийти, но что-то задерживается. Он выступает с дрессированными собачками в Клапси, и между сеансами я составляю ему компанию. Он не выносит одиночества. Сердечник, все время боится, что умрет. Поэтому ему необходимо, чтобы рядом кто-нибудь был. Уж не знаю, чего он там себе напридумывал, честное слово». «Это мексиканское поверье», — сказал я. «Надо же, я и не знала. Смерть ждет, пока вы останетесь одни, и только тогда входит». «Это мексиканцы?» «Индейцы. Сапотеки. В районе Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас. Очень красивое место». «Он не говорил, что он мексиканец». «Нет, он итальянец. Каждый черпает надежду там, где находит». «Я не знала. Что уж, извините еще раз». «Ничего. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Она отошла, помахивая сумочкой. «Может быть, лучше подождать в каком-нибудь более спокойном квартале», — заботливо предложил я. Лидия включила зажигание и так и осталась сидеть, подавшись вперед, не убирая руку с ключа, глядя прямо перед собой. И я понял, что она пытается разобраться в себе. Профиль женщины с седыми волосами, взгляд незнакомого мужчины, пара из доисторических времен, из музея естественной истории. С минуты нашей встречи мы точно не чувствовали себя ближе друг к другу, чем теперь. Нас одновременно охватило острое чувство призрачности всего окружающего. «Вы что-то говорили о взаимопомощи, дорогой мой?» «Я принимаю ваше предложение. Нас связывает невозможность. Мы могли бы ее разделить. Не знаю, что бы я делала без вас последние несколько часов. Сейчас объясню поподробнее. Я люблю одного человека, которого разлюбила, и с тех пор пытаюсь любить еще сильнее. Я вас ни о чем не спрашиваю». «Мне все равно, спрашиваете вы меня или нет. Сейчас речь обо мне. Конец света, он не только для вас, он для всех. Поэтому продолжим. Что ходить вокруг да около? Я вас представлю моему мужу». «Зачем? Мне совершенно не интересны такого рода подробности». «Ничего, ничего, я уже видела, что вы можете быть забавным. Я собираюсь теперь кое-что для вас сделать. Я покажу вам, как это у других. Пора дать вам почувствовать, что вы не такой уж уникальный. Опера, бульвар Осман, бульвар Мальзерб. Только мужа мне и не хватало». Она молчала с каким-то враждебным упорством, как будто торопилась покончить с этим. «Вы мне сказали, что ваш муж погиб». «Я прекрасно помню, что я вам сказала. По телефону вы мне объявили, я должен вам объяснить. Я тоже должна вам объяснить кое-что. В конце концов, я с вами переспала. И как только вы позвонили, я пришла. Видите, я тоже пытаюсь. Я не понимаю, зачем мне идти смотреть вашему мужу в глаза в такой поздний час?» — протестовал я. «Вы почувствуете себя лучше после этого». «Прекрасный старинный дом на бульваре Мальзерб. Чтобы подняться на пятый этаж, мы потревожили древний лифт, который, должно быть, мирно грезил о временах экипажей. Я приоткрыл створку двери, и лифт остановился между этажами. Я присел на скамеечку, обитую пунцовым плюшем. «Хорошо здесь, правда? Думаю, во мне сидит бес. Я еще не расхотел быть счастливым. Конечно, я чертовски устал, нервы на пределе, и еще... Вы? Я не знаю, что такое женственность. Может, это всего лишь один из способов быть мужчиной. Но мужчина, свободный от женщины, и женщина, свободная от мужчины, заполняют воздухом свою полужизнь, пока она не раздуется и не займет собою все. Несчастье знает свое дело. Независимость, независимость. Мужчины, женщины, государство. Все мы настолько заболели независимостью, что даже независимыми не стали. Мы стали просто больными. Вроде коллег, инвалидов, которые пытаются отыграться и возводят свое увечье и уродство в норму. Браво! Пусть их наградят орденом за заслуги в области искусственного дыхания. Мы уже одержали такие сокрушительные победы над природой, что осталось только объявить асфиксию нормальным способом дышать. Единственная ценность независимости – это ее миновая стоимость. Когда бережешь независимость только для себя, то разлагаешься со скоростью световых лет одиночества. Пара, Лидия, да и все остальное – это соединение. Пара – это мужчина, живущий женщиной, и женщина, живущая мужчиной. Вы можете меня спросить, отчего же тогда я не лег рядом с ней, не обнял ее, не ждал последнего вздоха, чтобы сорвать его прямо с ее губ? Я бы пошел за ней до конца, умер бы вместе с ней. Но она хотела остаться живой и счастливой. И в данный момент это значит вы и я. Вы пьяны, просто невозможно. Да, завтра, через два дня, через месяц я посмотрю на вас и спрошу, что она здесь делает. Если вы и в самом деле так думаете, то вам не нужен смысл жизни. Вам еще не приходилось быть до конца побежденной. Вполне вероятно, что мы пойдем ко дну, вы и я. Знаю, трудно построить океанское судно из обломков двух кораблей, потерпевших крушение. Тогда просто предположим, что вы подобрали на улице человека без сознания. Вы помогли ему провести ночь и следующий день, а потом выставили. Ни от кого не требует подвигов. Но я не верю, чтобы вы до такой степени обессилели и потеряли надежду. Есть уроды, которые чувствуют себя полноценными и без женщины. Есть калеки, которые чувствуют себя полноценными без мужчины. Это значит только одно, что мы способны на все. Мы еще до Гитлера это знали. Я не говорю, что нельзя жить без любви. Можно. Это-то и есть самое отвратительное. Органы продолжают функционировать самостоятельно, как часы, и такая видимость жизни может длиться очень долго, до тех пор, пока механизм не сломается и труп не окажется там, где ему и место. Можно также искать забвение и утешение в сексе, жить с кем Бог пошлет. Ну, скажите же, бедный не спал две ночи, бредит теперь. Проявить осторожность – это всегда хорошее оправдание. Или едемте завтра со мной, не проходите мимо, не делайте этой глупости только потому, что вы якобы научены опытом. Попробуйте, дайте хоть один шанс невозможному. Вы никогда не задумывались, как оно, это невозможное, устало, как оно нуждается в нас? Она с дружеским участием смотрела на одержимого, сидящего на скамеечке в лифте между этажами. «Я, как и вы, Мишель, могу жить случайностями и плыть по течению. Вот почему мы вместе этой ночью. Мы мучительно не хотим признавать, что мимолетность затягивается. Глядя на мои седые волосы, вы не рискуете спрашивать, сколько лет на наших часах. Уезжайте завтра один в Каракас, и я начну верить во встречи. Она закрыла дверь и нажала кнопку пятого этажа. Вот мы и на месте. Не знаю, что вы обо мне подумаете, и я верно покажусь вам жестокой, но нам уже давно пора познакомиться.